Тайна и наследство. Трое надежно хранят секрет, если двое из них в могиле. Бенджамин Франклин. А у вас есть тайна? Я уверена, что около 70% читающих эти строки ответят «да». Если вы один, одна из них, тогда вам знакомы чувства и переживания человека, создателя, виновника и носителя тайны. Тогда вам известно раздирающее чувство противоречия между потребностью молчать, скрыть, похоронить свою тайну и желанием освободиться от нее, признаться, открыть. Именно такие переживания испытывает первое поколение, носители тайн. Разные поколения по-разному переживают и по-разному передают свои секреты потомкам. Иногда они уносят свои тайны в могилу, иногда их рассекречивают другие люди или обстоятельства. Иногда тайна ударяет силой ранее закрученной до предела пружины, круша все вокруг. В следующем, то есть во втором поколении, ребенок, живущий в ореоле секретности, в атмосфере недосказанности, ощущает своим детским открытым сердцем, что что-то не так. И он перестает доверять себе, верить своим чувствам и прозрениям, ведь родители не могут лгать. Скрывать семейную тайну означает обрекать своих детей на повторение ошибок, а иногда и судьбы предков. Из семей, где прочно обосновалась тайна, навсегда уходит доверие. Ребенок рано узнает, что задавать вопросы «что», «как» и «почему это произошло» нельзя. Они раздражают, злят и пугают самых близких ребенку людей — маму и папу. У них тут же портится настроение, меняется выражение лиц, дрожит или повышается голос, заламываются руки или сжимаются кулаки. В таких семьях нет близких доверительных отношений. Подрастающему поколению передается негласное послание: «Не верь, не чувствуй и даже не живи». Так и не узнав, что хотели или не хотели сказать, и так и не сказали родители, дети передают ощущение таинственной недосказанности и беспокойства своим детям, внукам, носителей тайны. А ведь основное влияние оказывают на потомков не сами произошедшие события, а связанные с ними непрожитые чувства. Токсический стыд, непрощенная обида, парализующий страх, сжигающая ревность, неоплаканная потеря близкого, неискупленная вина. И все эти замурованные в прошлом нераскрытые дары передаются в наследство самым невинным и незащищенным потомкам, втягивая их в воронку забытых тайн, ошибок, приговаривая к повторению чужой судьбы или болезни. Случаи повторения судьбы описаны практически во всех моих книгах из серии «Волшебная сила расстановок». Это повторения, для которых нет рациональных причин, но они являются отголосками дальних событий, которые замалчивались. Хотелось бы верить, что правнуки и праправнуки смогут выпутаться из этой цепи семейных переплетений и повторений, что они станут первыми, кому удастся получить ответы на запретные вопросы, найти ключ ко всем таинственным семейным сундукам. С каждым новым поколением жизнь меняется, и причины, породившие семейный секрет, и сам секрет перестают быть актуальными, а значит, и давление семейной тайны на человека становится не столь значительным. Но для этого нужно найти этот ключ, сделать тайное явным, нарушить закон молчания. Просто раскрыть тайну недостаточно. От нее нужно освободиться, исцелить ее последствия. Для этого может понадобиться помощь надежного друга, а лучше квалифицированного специалиста в области семейных расстановок или поддержка психотерапевта, который поможет найти и обезвредить, распутать сложный клубок семейных историй и прервать цепь бессознательных родовых повторений. Тогда каждый сможет понять свое предназначение и прожить жизнь сценаристом, режиссером и актером, который станет он сам.